Распявши его, делили одежду его, и, сидя, стерегли его там. От шестого же часа тьма была по всей земле. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Боже мой, для чего ты оставил меня?» И испустил дух.